нам, как выяснилось, он набился сам, чтобы поточить лясы с самим Ниро Вульфом. Один вечер я провел в компании Сильвии Венер и ее приятеля, мужского шовиниста из КВС. Мы собирались у нее в квартире. Ежедневно я умывал лицо и руки. Я мог бы продолжать и продолжать, но вы уже и сами поняли, что я вкалывал, не покладая рук. Вульф тоже не бил баклуши. Когда в пятницу утром в 11:30 в дверь позвонил инспектор Кремер, Вульф велел мне впустить его и даже выдержал целых 20 минут беседы. Зуба на нас Кремер не имел, а пожаловал он лишь потому, что накануне Кэс Р. Эбботт, президент КВС, заходил к нам около 6 вечера и провел с Вульфом целый час. Судя по всему, Кремер установил за нашим особняком наблюдение, и столь затянувшийся визит высокопоставленного лица не давал ему покоя. Возможно, он решил, что это посещение означает, что Вульф уже расшевелил осиное гнездо и, если так, торопился и сам погреть руки. Думаю, что, уходя, Кремер вынес впечатление, что мы с ним собратья по несчастью, хотя с этой парочкой нужно всегда держать ухо востро. Приход Эббота наверняка означал, что ожидание начало действовать ему на нервы, а для человека подобного положения это невыносимо. Угнездившись в красном кожаном кресле, Эббот проквакал, что хотел бы побеседовать с Вульфом конфиденциально, на что Вульф ответил, что не возражает. Разговор записываться не будет. Тогда Эббот покосился на меня, перевел взгляд на Вульфа и пояснил: «Я имею в виду с глазу на глаз». Вульф помотал головой. «В профессиональном отношении мы с мистером Гудвином ничего друг от друга не скрываем. Если он покинет эту комнату, а вы скажете мне что-либо, имеющее хоть отдаленное отношение к делу, которое мы расследуем, пытаемся расследовать, я расскажу ему все без утайки». «Что ж...» Эббот задумчиво почесал кончик носа и провел рукой по седой шевелюре. «Я наводил о вас справки, а вот про Гудвина почти ничего не знаю. Вы-то надежны, а он как?» «Так же. Что толку от цепи, если одно звено в ней пришло в негодность?» Эббот кивнул. «Хорошо сказано. Чьи это слова?» «Мои. Мысль не нова, но изложена лучше». «Я знаю, вы любите словесные игры». «Да, случается на 6 языках, хотя мои знания довольно поверхностны. Я хотел бы уметь общаться с любым жителем нашей планеты. К сожалению, зачастую общение бывает непростым, как, например, сейчас». Эббот приподнял брови. «Говоря конфиденциально, я подразумевал, что вы не станете делиться услышанным с миссис Одел». Вульф кивнул. «Вот видите, вы опять за свое. Разумеется, я поделюсь с ней любыми сведениями, которые могут представить интерес. Она моя клиентка. Если вы не хотите, чтобы она узнала, из какого источника я эти сведения почерпнул, я готов пойти вам навстречу и держать рот на замке. Что, Арчи?» «Все в порядке», — сказал я. «Записано и взято на заметку». «Хорошо, я согласен», — произнес Эббот, устраиваясь поудобнее в глубоком кресле. «Я знаком с миссис Одел вот уже 20 лет. Думаю, вам известно, что она владеет крупным пакетом акций компании «Континентальные вещательные сети». Я знаю ее очень хорошо, да и ее покойного мужа знал прекрасно. Это одно. Второе заключается в том, что я был президентом КВС в течение 9 лет, а через несколько недель ухожу на пенсию, и мне не хотелось бы оставлять компанию, пронизанную духом недоверия, сомнений и подозрительности.